Оллард Чернокнижник. Женщины – существа сильно недоизученные, а это конкретное тем более. От мгновенной смены ее настроения вкупе с моментальным преображением я даже малость напрягся, заподозрив подвох. Но едва понял, к чему это все, чуть опять не заржал. Особенно, когда, покрепче затянув узел на груди и скромно потупившись, эта синелицая особь свою железяку с пола подобрала. Дохлый гоблин. Давненько меня никто не пытался, соблазнить. Призрачная блудница не в счет. Вот так сходу, даже не познакомившись, может, она все-таки из борделя, под псевдонимом «Леди с крюком» отжигает. Хотя девчонка из веселого дома двигалась бы иначе. И крюк свой поднимала, как минимум развернувшись тылом, а то и потеряв предварительно полотенце. Тут же все было не так примитивно, грубо и прямолинейно. Меня скорее очаровать пытались, чем воззвать к древним инстинктам. Ей бы волосы зеленые и молочную кожу, решил бы, что лесная дева пожаловала. Из тех, что путников чащу заманивают, утаскивают под землю и потом полгода медленно пожирают всем многочисленным семейством. Пару лет назад одну такую рощу выкосили. Кстати, а какой это демоница масти под своим головным убором? Тряпка как раз зелененькая. Может, укокошить гостью превентивно, а потом уже разбираться, что она такое. Что искала? Нашла. Мурлыкнула горе-соблазнительница, подбираясь ко мне, пока я прикидывал, чем ее сподручнее прихлопнуть. Не шла, а плыла. Правда, медленно. Шажочки маленькие, бесшумные, движения плавные, осанка такая, что прима королевского балета от зависти хвост свой сожрет. А глазами-то как стреляет из-под длиннющих ресниц. Нимфа недомытая. С крюком, да. Он ей, очевидно, нужен как последний аргумент соблазнения. На тот случай, если все остальное не сработает. Зомби на меня кидались регулярно. Всевозможные чудища, сооруженные собратьями по дару, но не по роду деятельности, еще регулярнее. Личи попадались пару раз. Ополоумевших черных ведьм и магов вообще без счета было. Но такие вот миловидные создания на меня еще не покушались. Заинтригованный, я все же незаметно активировал примитивную магическую защиту. А вдруг с последнего аргумента начнет? Женщины непредсказуемы, а себя зашивать хлопотно. После сделал шаг навстречу и застыл, позволяя так называемому демону порядка изучить будущего хозяина. Обходя меня по кругу и рассматривая как товар на рынке, стрекоза попыталась использовать на полную мощь свое женское обаяние. Приставала на носочки, чтобы быть повыше, преданно заглянула мне в глаза, обдала цветочным ароматом, на удивление приятным, но больно уж сильным, и с придыханием произнесла. «Кома или другой мир?» «Чего?» Признаться, я не сразу понял, о чем речь. Думал, она именем моим интересуется, с такой-то подготовкой. А ее, оказывается, местоположение интересует. «Я в коме или в другом мире?» – спрашиваю. Повторила девица, поудобнее перехватив свой крюк, но не забыв при этом мило улыбнуться. «Ишь, какая нетерпеливая!» «А тебе какой вариант больше нравится?» Скинул бровь я, опять начиная ее дразнить. «В исследовательских целях, конечно же. Ну и так, для удовольствия. Набросься, нет. А если да, то с какими намерениями?» «Правдивый!» Другой мир тогда. Хотя, если подумать, кома — это ведь тоже путешествие по некому альтернативному миру. Просто он... «Как зовут?» — перебила демоница, опять начиная кружить вокруг меня. На сей раз коршуном. Вот только вид у этого коршуна был, как у нахохлившегося воробушка. Еще и тюрбан с головы съезжать начал, делая соблазнительницу похожей на разбойницу после пьянки. Слизь это, опять же, на пол лица, полотенце, на которое паду и свалится, и крылья на лопатках, к счастью, нарисованные. Стрекоз полный человеческий рост, или, скорее, бабочек, мне тут не надо. Недолюбливаю я насекомых, особенно моль, вечно пытается сожрать одежду на моих зомби. Хотя, сама таким будешь? Спросил я, глядя сверху вниз на девчонку. А нормально отвечать ты умеешь? Она еще и губки надула в дополнение капризным ноткам в голосе. Или только вопросом на вопрос. Что ж, в эту игру можно играть и вдвоем. Я все умею. Произнес я и, многозначительно замолчав, тоже изобразил улыбку. Медленно, как при контакте с диким зверем, поднял руку, еще медленнее стащил с головы, как оказалось, белокурой, зеленую тряпку и добавил, чуть поддавшись к незнакомке. Если захочу.